флагман, эскадренный броненосец Суворов. Ваше высокопревосходительство! Ординарец осторожно постучался в адмиральскую каюту. Благоволите подняться наверх, с Риона докладывают. Зиновий Петрович приспособился бриться с вечера, так что на мостик явился скоро, лишь обдав для бодрости лицо ледяной водой. Однако набрякшие мешки под глазами выдавали почти хроническое недосыпание. И голова тяжела, и в ушах шум, и голос сипл. Говорите. Поначалу телеграфисты стали ловить эфирные передачи, судя по почерку, японские телефонкины. Немедленно начал докладывать Вахтиной. Потом со Сляби поступило сообщение, что Рион отбил условным о контакте с противником. На данный момент достоверно подтверждено. К Норду от Квельпарта обнаружена колонна кораблей в количестве 6 или 7 единиц. Головным Микаса. Идут проливом Чиджу, курсом 90. Сигнал с Риона до нас не добивает. Ну а Слябя, как пояснил связист, выступает в роли ретранслирующего звена. Подойдя к распластанной карте, Рождественский быстро оценил расстановку. Курсовой пунктир противника, позицию Осляби, патрульный сектор Риона и его заявленное местоположение. Затем совершенно естественным желанием проделал три шага, открыв дверь, выходящую на крыло мостика, подставляя лицо свежему ветру, глубокими вдохами насыщаясь кислородом. Всего 10 градусов тепла по Цельсию взбодрили, выгоняя свинец из головы. Выглянул. Что там за бортом? Море рябило, несмотря на прикрывающие от ветра высокие берега суши. Однако корабли на якорях стояли как влитые, завивая сизым из труб. Держали пары. И не просто. Александр выкидывал уже гуще, раскочегариваясь. Просыпалась звуками и под ногами, донося котельный гуд и машинные стуки. «Я распорядился поднять до марки, как вы и приказывали», — пояснил вахтенный флагманский офицер. «Все правильно. Выбрать якоря. Свистать всех наверх».